Глава третья. Я открыл приложение карт. Найти их было несложно, наверное, потому что оно называлось «Карты». Пока вокруг гудел хаос, мигалки и зеваки, я начал просто листать улочки. На этой ничего не чувствую, на этой тоже. Улица Мушкина, дом Колотушкина. Что за названия такие дебильные? Нет, тоже не оно. Я осмотрел центр с элитными высотками. Нет. Пролистал дальше к поместьям и пентхаусам. Нет. Потом я подумал, что мне, ну, совсем не повезло, и нужно искать на окраинах. Тоже нет. Но все изменилось, когда я отыскал обычный спальный райончик. Тело сразу взыграло. Радость, уют и тоска навалились миксом гормонов, которые я успешно подавил. И чем ближе я был к конкретному дому, тем сильнее были чувства. И в конце я нашел. Я знаю, где живу и куда идти. Я нашел свой дом. И снова я прав. Я ухмыльнулся. Правда, меня смущает, что на этот район есть отзыв. Меня ограбили бомжи, не рекомендую. И больше ничего. Но выбора нет, полагаю. И что такое бомжи? Банда такая. Так, ладно, идем. Прячу телефон в карман. Пора валить. Мимо меня проехала громко гудящая машина. Пробежали люди. Да, видимо, серьезная заварушка. И я в самом ее центре. Ах, ну что за морока. Когда приду домой, надо будет узнать, что точно произошло и как я с этим связан. По-любому ведь все ради той девки затевалось. Вот жопой чувствую. А я что, все чужие планы попортил, получается? Ну, ваши проблемы. Я пожимаю плечами и вальяжненько начинаю идти. Лучше надо было готовиться, олухи. Путь предстоял не близкий, так что я воспользовался шансом посмотреть на город. И оказалось, смотреть было на что. Ого! Я озирался по сторонам. Электричество, дороги, канализация, да те же машины. Ну, развились люди, развились. Раньше они ездили на ослах вроде и срали с балкона. Не такие уж вы и никчемные, получается. «Не, я видал много планет, меня таким не удивишь, но это все же моя родная. Здесь личный интерес. А еще, если вспомнить, здесь смесь магии с обычным оружием. Это похвально. А то бывают планеты, где полагаются только на магию, молнии там, артефакты, а когда сбрасываешь на них фугасные бомбы, они почему-то недовольны. Хотя, может, здесь магия есть не у всех? Это объяснит автоматы». Но, повторюсь, интересная планета. Неожиданное развитие. Я думал, люди тупее. Выяснить бы еще, куда всю добычу сдавать. Это критически важно. Деньги-то мне нужны. А вот клыки нахрен не упали. Тут же рыночные отношения. Тут же есть торговцы. Ой! В меня воткнулся паренек. Засмотревшись на город, я не замечаю в толпе мелкого пацана. И на всей скорости в него втыкаюсь, чуть не сбивая коленом. Пацан отшатнулся и задрал голову. «Ой, простите, господин!» Он виновато поклонился. «Да ничего!» — я улыбнулся. «Сам виноват!» Пацан выпрямился, улыбнулся и пошел дальше. «Черт, надо поменьше по сторонам глазить. Вон, в людей втыкаться начал». И все же, какие все тут вежливые. Сначала вояка ко мне почтительно «господин», теперь мелкий вот. Интересно, в какой я стране, где такое воспитание? Но явно же они во мне не темного повелителя, видя... Я схватился за сердце. Черт! Черт! И стоило мне сделать шаг, как в груди перехватило. Сердце пропустило удар. Живот опустел. А в горле появился ком, будто меня вот-вот вырвет. Холодный пот. Помутнение в глазах. Мне моментально схреновило. И я знаю, почему. Пережив один раз, ты такое уже не забудешь. «Наказание жадности?» — я сглотнул. Я похлопал по карманам, и все стало понятно. Телефон ведь побывал на территории. Теперь он помечен как собственность, а любую собственность терять я не могу. Но именно это сейчас и происходит. Мое сокровище от меня удаляется. Пацан! Я распрямляюсь, разворачиваюсь и быстрым шагом иду за ним. Он мелкий, ниже меня в два раза, и даже быстрые шажки на мелких ножках не позволяют уйти далеко. Он скорее пытался не спалиться, чем удрать. И получилось бы, он уже начал теряться в толпе. Но я неожиданно подошел сзади и схватил за плечо. «А!» — его аж передернуло. «Господин, вы чего?» «Не прикидывайся. Я выдыхаю и протягиваю руку. Давай, мне еще до дома добираться». «Я...» Он заозирался по сторонам, а дыхание моментально ускорилось. «Вы о чем? Я не понимаю». Я ничего не ответил, я лишь сильнее сдавил плечо. Не больно, но грозно. Он поджал губы и после секундной заминки залез в карман и достал мой телефон. «Ай, да что за мир такой? Никакого воспитания. Пацан мелкий ведь совсем, личинка человека. Ему расти и расти, жить и жить. Так нет же, сам себе крылья режет, балбес малолетний». «И зачем?» — забираю. «Простите, пожалуйста», — пробубнил он. «Пожалуйста, не сдавайте меня, я не хотел, меня...» Он сжал края кофты. «Меня заставили, старшаки, они меня заставили!» «Сначала на спор, на слабо взяли, а потом сказали, что сдадут, если не продолжу. А мне нельзя, меня обратно в Сёгунат депортируют». Я поднял голову и осмотрелся. «Никого подозрительного не вижу, никто на нас не смотрит. Ну, кроме пары девчонок». Я им подмигнул, и они смущенно отвернулись, продолжая свой путь. «О как! Может, я не такой уж и урод?» Затем я снова посмотрел на пацана. «Он не лжет. А я такое сразу вижу, поверьте. Я с демонами наработался». По лицу и интонации понятно, что это мелкий ребенок, который с одной стороны хочет выговориться, а с другой — не наломать дров. «Погоди, так тебя заставляют?» — нахмурился я. «Ты воруешь и куда-то это относишь?» «Ну да». «А потом они что, куда-то сдают добычу?» «Ну да». «Ха-ха-ха! Так это же идеально! Что за несказанное везение?» «Мальчик, о, мальчик, мальчик, мальчик!» На лицо поползла улыбка. «Хочешь, дядя тебе поможет?» «А?» — он поднял голову. «Давай небольшую сделку». Протягиваю руку. «Ты меня отведешь к этим ребятам. Я с ними поговорю, от тебя отстанут. А ты в обмен никому об этом не расскажешь. Хорошо?» Он огляделся, а потом посмотрел на меня. «Нет, вас побьют и все заберут», — пробормотал он. «Вы не выглядите сильным». «Не выгляжу». Я улыбнулся в ответ. «Но тем не менее». «Побьют так побьют. Тебе же лучше. Жертву привел. Похвалят еще. А если нет?» Он снова посмотрел на меня, подумал и, видимо, решил поверить в лучшее. Он неуверенно пожал мне руку. «Ну вот и замечательно!» Весь такой счастливый я поднялся. «Ну, пойдем к старшакам. Кстати, что это слово значит? Оно связано с бомжи». Спустя несколько минут. Подворотня неподалеку. Группа из четырех парней стояла в подворотне и считала купюры. «Маловато что-то сегодня», — пробормотал счетовод. «Эй, малая, это все?» «Больше не получилось». Маленькая чумазая девочка опустила голову. «Лучше стараться надо», — гаркнул парень. Бедняжка зажмурилась. «Давай, еще один телефон сегодня и свободно». «Ну, меня и так чуть не поймали». «А ты старайся лучше. Все, шуруй. Не принесешь, налысо побреем». Загоготал он и вся его компашка. Девочка сжала кулачки, развернулась и быстро ушла. Не хватало, чтобы еще покрасневшие глаза увидели. Тогда точно издеваться начнут. Плакс никто не любит. Беззащитных, тем более. «Не, пацаны, дети — это просер времени, я вам говорю», — вздохнул щитовод. «Зато их не палят». Самый старший из них затянулся самокруткой. «А если испалят, то что сделают? По жопе дадут?» «Не, дети — это стабильно. В последнее время много сирот. Вербуй не хочу». «Ха, вербуй. Слово-то какое? В ботаны заделался?» «Ну так тройка по-русскому, от тебя не...» И тут послышались шаги. Маленькие, быстрые. «Еще кто-то вернулся, что ли? Похоже, что бежит». «Твою мать, ну как задрали эти дети?» Щитовод вздохнул. «Хули он бежит-то? Не дай бог кого привет...» «Так, погодите, что-то здесь не так. Шагов стало больше». В подворотне хорошая акустика. Звуки слышно издалека, и количество детских ножек увеличилось. «Две пары, три, четыре, пять, шесть. Сюда бежит шесть детей?» «Парни, вы слышите?» Главарь нахмурился. «Почему их так?» И тут, в тени, прямо из-за угла вдалеке, выбежали красные огоньки. Совсем мелкие, на уровне колена. Одна пара, три, пять, шесть. Они остановились и пару секунд подождали. А затем быстро побежали на парней. «Чё за...» Лысый главарь сплюнул самокрутку. «Чё за...» На свет выбежала мелкая тварь. Красная, в чешуйках, пузатая. Сраный карапуз с хвостом и рогами. Вереща, как умалишенный, он бросился на первого встречного гопаря и начал колотить его по лицу. «Ай, млять, ай!» Гопник пытался его спихнуть, но на него тут же налетел второй. Он ударил его по яйцам и схватил за ногу. Парень упал, и двое начали его держать и колотить, тогда как остальные побежали дальше. «Сука, какого хера?» Лысый едва успевает пнуть подлетевшую тварь. Уродец хрустом отлетает в стену, падает и с хрипом рассыпается на пепел. «Гасите их! Вливайте энергию в удары!» — приказал главарь. «Эти твари!» Договорить он не успел. Из темноты выбежало еще трое, за место одного убитого. Тут же послышался вскрик товарища, и он также падает, заваленный четырьмя уродами. «Ох, сука! Сука!» Парней осталось двое — щитовод и главарь. Они стояли в самом конце у тупика и пытались отбиваться. У них получалось. Достаточно одного энергетического удара, чтобы убить эту херню. Но их, сука, много. «А, сука, блядь, да свись меня, тварь!» Щитовод завопил, когда ему вгрызлись в ухо. Он упал. Главарь отвлекся, и ему ударили по коленям. Ноги подкосились, равновесие пропало. И в этот же момент ему в лицо влетает эта пузатая мелкая тварь. Лысый парень падает. Машет руками, отбивается, пытается подняться, не получается. Они держат за руки, за ноги, бьют по туловищу и шлепают по лицу, перекрывая обзор. Всех четырех гопников повалили. Они ничего не смогли сделать против толпы бесстрашных, умалишенных тварей размером и весом с ребенка. И затем послышалось эхо тяжелых, размеренных шагов. То же время. 2 минуты 30 секунд. Столько прошло. Да, ну и херня, конечно. Это хорошо, что закрытое узкое пространство, а враги — бухающие подростки. А если поле? Убегут ведь. А если посильнее кто? Да всех бесов ножом перерезать можно. Они ж, ну, совсем никчемные. На-на-на. Я шел с руками за спиной и глядел на это безобразие. Воняет еще. Вы че, где работаете, там и ссыте? Типичные люди. Я подошел к четырем поваленным, хрипящим и мычащим парням. Смотрелся. И почему-то один мычал громче остальных. Я всмотрелся и увидел кровь на ухе. «Это что?» Мой голос сразу потяжелел. «А, это...» Бес возле уха улыбнулся и виновато потер голову. «Переборщил слегка, босс, ну, понимаете, в порыве битв...» Я хватаю эту тварь за шею и со всей силы сжимаю. Он захрипел, задрыгал ногами и начал задыхаться. «По-моему, я ясно сказал. Бить, валить, но серьезно не ранить. Или ты не слышал?» Мой голос загудел. «Я все слышал...» «Думаешь, что можно не подчиняться моим приказам, демон?» «Нет, я не...» «Деконструкция!» Его тело выворачивает и разрывает, как выжатую тряпку. Труп с грохотом валится. Черная кровь капает на асфальт и тут же начинает испаряться вместе с телом. «А тебе вначале было смешно, да?» Я повернулся на другого. «Мне...» Другой бес тут же опустил взгляд. «Мне не было, госпо...» «Деконструкция!» Его голову разрывает, и мозги капают на другого товарища. «Кому-то еще весело с неподчинением моим приказам?» Я снова оглядел этих мелких тварей. Все избегали взгляда. Веселое настроение тут же улетучилось. «Уроды! Совсем забылись! И не стоит их жалеть! Все демоны при первой смерти возвращаются в бездну и не умирают. Потому такие наглые!» Я выдыхаю и в этот раз оглядываю старшаков. Ну, обычные парни, слегка заплывшие, страшненькие, примерно моего возраста. Один лысеющий, другой уже лысый. И, увидев два взорванных трупа, в их глазах поселился ужас. Теперь они даже не мычали. «Итак», — я мило улыбнулся и присел. «Вообще шел я с хорошим настроением, но мне его испортили, как вы видите. так что, лучше вам, ребятки, думать дважды». «Итак, кто не хочет мучиться, пожимает мне ручку». Протягиваю руку первому. «С тобой уговор такой. Даешь мне контакты и всю информацию по сбыту товара. Отстаешь от мелкого чернявого пацана, а я тебя избавляю от мучений». «Да пошел ты! Деконструкция!» Ему выворачивает колено. «А-а-а!» — заорал парень. «Я вот не понимаю, почему вы все такие крутые ровно до момента, когда прихожу я? Детей что-то запугивать смелости у тебя хватало?» Протягиваю руку. «Условия меняются, идиот. Все то же самое, плюс часть твоей силы. И я тебя не мучаю. Да, нет?» На его глазах были слезы от боли, возможно, от унижения. В любом случае, у меня этот вид вызвал лишь улыбку и радость. «Если вы думали, что я злой, то определенно нет. Я так-то добренький, хаотично добренький. Детей они мучают. Тьфу! Одно дело предлагать эту возможность, а другое — заставлять. Первое, мне без разницы. Второе, ну неправильно же». Лысый протягивает дрожащую руку и пожимает мою. «Контракт заключен». «Отличненько». «Деконструкция». Его колено встает на место. Я поднимаюсь и со всей силы пробиваю ему по лицу ногой. Парень вырубается. «Контракт свершен». Информация начинает перетекать из его памяти. «Тоже немного, но теперь знаю, куда идти». «А вы что думали, я убью его, как псаря?» «Нет, я же не изверг, в конце концов. Да и следить не хочу. Я, конечно, тут еще кошмарик, но смерти они не заслужили». «Следующий». Подхожу к другому. «Ты — часть силы, я не ломаю тело». «Да, нет». Недолго подумав, он пожимает руку. «Контракт свершен». «Ох, хорошо, пошло дело». Я аккуратно бью по челюсти и вырубаю. Следующие двое также согласились без проблем. Я предлагаю не мучиться, требую частичку силы и вырубаю. Отработало без изъянов. Я выпрямился и с удовольствием потянулся. Ух, приятно! «Все, уродцы, брысь!» Взмахиваю рукой и отзываю бесов. «Жатва!» После щелчка пальцами из земли вылезли руки и начали шмонать старшаков. Я не стал наблюдать за этим процессом, а просто поскорее пошел на выход. Нашумели мы тут, пора валить. Длани без меня справятся, шов потом отрапортует. На выходе ждал мелкий пацан. Ни бесов, ни остального не видел. Вообще, я сказал ему валить, но он остался. Наверняка все слышал. «Что-то надо?» — спросил я. «Они ведь отомстят!» Он сжал кулачки. «Не, от тебя они... Не мне, вам!» Пацан на меня посмотрел. «У них есть крыша, они вас запомнили. Они позовут друзей, сильных магов и...» «Так и в том и смысл?» Я подмигнул и пошел. «Ладно, бывай. Больше не воруй. Не у меня, по крайней мере». Парень замер. Я уже отошел на несколько метров, как вдруг слышу спину неуверенное. «Спасибо», — пробормотал он, а затем, набравшись смелости, повторил громче. «Спасибо! Я больше никогда не буду воровать! Я на работу устроюсь! Дедушке буду в кузне помогать!» Я улыбнулся и, не глядя, помахал. «Бывай, пацан! Ты мне, я тебе! Так мы, дьяволы, и работаем!» Я получил, что хотел. Информацию, куда сбывать немного отобранные вещи. Да и не только это. Мне доступно одно созвездие. Вообще, способов стать сильнее у меня дохренища. Например, я могу переплавить 10 килограммов оружия в одно созвездие. А могу оставить, чтобы стать сильнее магически. Или могу сожрать душу. Чем она круче, тем больше толку. Точно не подсчитать. Или взять те же контракты. Могу развести кого-нибудь на часть своей мощи. Там я уже сам контролирую, что и сколько получу. Увы, младшим контрактам все не забрать, и с каждого гопаря вышло максимум по четверти созвездия. То бишь ровно одно. Куда бы его пристроить? «Блин, а интересно ведь!» Я откровенно веселился. «Это как в детстве, когда мы с братом в нейроигры рубились. Воруешь деньги из батиной казны, покупаешь все самое дорогое и с нулевого аккаунта веселишься». Что-то в этом есть, думать, что прокачать, что вспомнить. Интерес развития. А ведь люди вокруг даже не подозревают, что я могу в любой момент изучить то, на что у них уйдут месяцы. Чувствую себя как нечестный игрок. Мне нравится, ха! «Шов!» Я щелкнул пальцами. «Отчет!» «Ну, в общем...» После стычки с трудными подростками навар такой. 4 телефона, 2 серебряные цепочки, 2 ножа, столько-то купюр и... пистолет? Я достал оружие. Ни хрена себе! И вы это называете дети? Да кто им такое вообще дал? И почему не воспользовались? А, наверное, он был у того, кого первым повалили. Как хорошо, что я, добросовестный взрослый, отобрал у детей опасную игрушку. Не благодарите. Я шел и разглядывал пистолет. К этому времени мой путь занимал уже где-то полчаса, и я должен был уже подходить к дому, как неожиданно со спины раздалось. «Витя!» — услышал я женский голос. Я резко прячу пистолет в подпространство, разворачиваюсь и... В меня влетают две маленькие черноволосые девочки, низенькие по талию. «Погоди, да они же одинаковые!» В башку ударил ну просто нереальный всплеск гормонов. И всего одно чувство. Тело счастливо при виде этих малышек. «Братишка!» Они синхронно кинулись обниматься. Я опешил. «Ха, чё за хрень? Братишка? Они назвали меня братишкой?» «Погоди! А, ну точно ведь. Жадность же говорила, что у меня много сестер. Я что, умудрился на них случайно наткнуться?» «Хотя почему случайно? Мы же, в принципе, возле дома». Ну вот, походу, я и познакомился с семьей этого тела. С ее частью, по крайней мере. Две малявки с довольными мордами вцепились в мои ноги. «Кто вы? Откуда вы?» Мозг пытался сообразить, что с ними делать. «Со школы!» — радостно ответили они. А затем, когда я поднял глаза, я увидел, с кем они шли. Такие же черные волосы, такие же карие глаза — высокая для девушки, с меня ростом. Фигура подтянутая, хотя за кофтой не особо видно. Волосы завязаны в булку на затылке. Ого! Хоть организм и не выплеснул гормон возбуждения, но я уже сам подметил сходство ее и Линет. Не в целом внешности, а в привлекательных чертах. Лицо будто скульптором точеное. Розовые губы, большущие глаза. Красивая, наверное. Как по мне, так не хватает рогов. «Так, мелочь, разойтись!» Она отогнала мелких, как комаров, и подошла. «Вить, где ты был?» «Бегал». «Почему потом не пахнет?» «Быстро догнал». Она задрала бровь и подошла еще ближе. «Очень близко. Кажется, есть разговор, который другим лучше не слышать». «Ну, что там сказали?» Прошептала она. «Где?» «Не прикидывайся», процедила девушка. «В комиссии. Ты же ходил? Ну и что? Нас...» Ее голос утих. «Нас все-таки забирают завтра в детдом, да?» Я медленно на нее посмотрел. Она посмотрела на меня. Мы недоуменно моргнули. «Ой, да ладно! Здесь, что ли?» Я вскинул руками. «Да какого ху...